Список персонажей. Микеланджело Меризи да Караваджо. Художник. Годы жизни 1571-1610. Родился в Милане. Детство и юность провел в Ломбардии, в Милане и поселке Караваджо. В 1592 покинул Милан, какое-то время жил в Венеции и затем переехал в Рим, откуда вынужден был бежать в 1606 году. Далее следует скитание. В Неаполе, на Мальте, в Сиракузах, Мессине, возможно, Палермо, после чего художник возвращается в Неаполь. Умер Караваджо по дороге в Рим в 1610 году. Симоне Петерцано, художник. Годы жизни 1540-1596. Ученик Тициана, так Петерцано определял сам себя. И именно так и не иначе подписывал свои картины. В действительности нет документов, указывающих на то, что этот художник, уроженец Бергамо, учился у знаменитого венецианца, так что есть основания утверждать, что это ложная информация. Достоверно известно, что Караваджо и Петерцано жили и работали вместе в Милане в течение 4 лет. С 1584 года молодой Караваджо принимал участие в создании алтарных картин, которые ныне украшают ломбардские церкви и музеи, в частности, монастырь Гариньяна и пинакотеку Амбразиана. Костанца Сфорца Колонна, маркиза ди Караваджо. Дочь знаменитого Марк-Антонио Колонна, победителя в битве при Лепанто. Многие считают, что она сыграла важную роль в карьере Караваджо. Она находилась в Риме, когда туда переехал художник, была в Неаполе, когда тот скрывался там от папских агентов. Ее сын Фабрицио сопровождает Караваджо на Мальту и организует побег с острова. Именно маркизе ди Караваджо передают последние полотна Меризи после его смерти. Проспера Орси, художник и торговец живописью. Годы жизни 1560-1633. Известен также как Просперино делле Гротеске, опытный декоратор. Караваджо знакомится с ним по приезде в Рим. С этим человеком связаны первые годы творчества Караваджо, вплоть до 1606 года. Фрески Проспера Орси украшают Святую Лестницу, Лоджа делле Бенедитьоне в Сан-Джованни ин Латерана, Латеранский дворец. Орси – автор нескольких копий картин Караваджо, выполненных с одобрения автора. Неоднократно выступал в качестве его агента. Умер в Риме в возрасте 73 лет. Костантино Спада, торговец живописью. Один из тех друзей Караваджо, которые принимают наиболее активное участие в его жизни в период пребывания в Риме. Владелец лавки при церкви Сан-Луиджи деи Франчези, где выставляются и продаются полотна художника. Лоренцо Карли, художник. Годы жизни 1543-1597. Родился в Назо, провинция Мессины. В 1591 году переехал в Рим, где открыл мастерскую недалеко от Стуфа ди Сант'Агастино, ныне утрачено, на углу Свиа делла Скрофа. Караваджо жил у него несколько месяцев и работал в его ателье. Там он создал ряд полотен, авторство которых, однако, вызывает сомнения. Антивидута Грамматика, художник, годы жизни 1570-1626. Сделал успешную карьеру, в особенности знаменит как портретист и создатель образа Мадонны для церкви Санта Мария делла Скала в Трастевере. В конце XVI века открыл мастерскую рядом с Лоренцо Карли. Они делили общие заказы и некоторых сотрудников, в том числе Караваджо. В 1624 году назначен главой Академии Святого Луки, однако позже был исключен из Академии, став жертвой заговора. Джузеппе Чезари, по прозвищу Кавальер де Арпино, художник, годы жизни 1568-1640. Жизнь Джузеппе Чезари отмечена успехом. Он держит в Риме мастерскую вместе со своим братом Бернардино. Среди его наиболее известных работ – фрески зала Горациев и Куриациев в Капитолийском музее, эскизы мозаик для собора Святого Петра, Вознесение в трансепте базилики Сан-Джованни ин Латерана, хоры Чертоза ди Сан-Мартино в Неаполе. Не раз назначался главой Академии Святого Луки. Произведения Джузеппе Чезари украшают церкви Лацио и многие музеи по всему миру. Караваджо проработал у него в мастерской около 8 месяцев и, по всей вероятности, именно в этот период создал свои первые шедевры. Онорио Лонги, архитектор, годы жизни 1568-1619. Молодой архитектор, развратник и бунтарь, неизменный спутник Караваджо в его римских приключениях, в числе которых убийство Рануччо Томасони 28 мая 1606 года. Как и Меризи, вынужден бежать из Рима и скрываться в родной Ломбардии. После амнистии 1611 года вернулся в Рим, где создал первый проект базилики Сан-Карло Аль-Корса и капеллы Сан-Джованни ин Латерана. Марио Минити, художник, годы жизни 1577-1640. Обучался на Сицилии, затем в 1593 году переехал в Рим, где познакомился с Караваджо в мастерской Лоренцо Карли. С тех пор они постоянно поддерживали связь. Минити был любимым натурщиком Меризи в первые годы творчества. В 1606 году вернулся в родной город Сиракузы. Там он приютил у себя Караваджо, бежавшего с Мальты. Франческо Мария Бурбон дель Монте Санта Мария. Кардинал. Годы жизни 1549-1627. Родом из влиятельной тосканской семьи. Получил образование в Урбино и Падуе, после чего оказался при дворе кардинала Фердинанда де Медичи. Принимал участие в важных дипломатических миссиях, в частности в обращении в католичество Генриха IV Французского и возвращении Франции под контроль Римской Церкви. Будучи представителем флорентийского герцога в Риме, он жил в резиденциях Медичи, где собрал коллекцию из более чем 600 произведений живописи. Один из наиболее влиятельных покровителей Караваджо, последний какое-то время был его гостем в Плацца Мадама. Винченцо Джустиниани, маркиз и банкир, годы жизни 1564-1637. Уроженцы Генуи, Джустиниани сделали свое состояние на месторождениях алюминия на острове Хиос. Винченцо переезжает в Рим, где начинает заниматься банковским делом. Автор произведений «Беседы о живописи» и «Беседы о музыке». В своем дворце, находящемся рядом с церковью Сан-Луиджи де и Франчези, он устраивает знаменитую картинную галерею, в которой среди прочих работ выставлено 15 картин Караваджо. Рануччо Томасони, глава района Кампо-Марцио, умер в 1606 году. Родился в Терни, сделал карьеру в Риме. Известный бон-виван, завсегдатай кабаков, вращался в среде куртизанок и художников. Был поставлен во главе района Кампо-Марцио в Риме, где жил Караваджо. После череды ссор и перепалок, в основном из-за женщин, был убит в драке с Караваджо недалеко от Палакорда, ныне Пьяцца Ференце. Ипполито Альдобрандини, он же папа Климент VIII, годы жизни 1536-1605. Избран папой в 1592 году после трехкратной смены понтификов в течение короткого времени. Отличался строгостью и непримиримым характером. По случаю Святого года в 1600 году, когда Рим наводнили 3 миллиона паломников, запретил празднование карнавала. Активно боролся с проституцией, каждый день обедал в компании 12 нищих и посещал церкви 60 раз в месяц. Ужесточил борьбу с протестантской ересью, приговорил Джордано Бруно к сожжению на костре и вынес смертный приговор Беатриче Ченчи. При нем был достроен купол собора Святого Петра, а Караваджо получает первый государственный заказ – роспись капеллы Кантарелли в церкви Сан-Луиджи де и Франчези. Маттиа Куантрель, кардинал, годы жизни 1519-1585. Более известен как Маттео Кантарелли. В 1572 году назначен главой канцелярии папы Григория VIII. Эта должность позволяет ему действовать от имени папы. Кардинал использует эту возможность в корыстных целях. На продаже индульгенции ему удалось сделать солидное состояние, которое было потрачено на покупку капеллы в церкви Сан-Луиджи, принадлежавшей французам. Именно в этот момент пересекутся судьбы кардинала и Караваджо, хотя лично они не были знакомы. Художник Джероломо Муциано отказался от работы, а кавалер де Арпино постоянно затягивал сроки, так что в 1599 году работа по оформлению капеллы Кантарелли была доверена Меризи. Камилла Боргезе, он же папа Павел V. Годы жизни 1552-1621. Представитель знаменитой Сиенской династии, получил кардинальский чин от папы Климента VIII. Избран папой в 1605 году благодаря своему дипломатическому таланту. Ему удалось примирить две конфликтующие группировки – французскую и происпанскую. В период его правления в Риме ведется активное строительство. Карло Мадера завершил собор Святого Петра, состоялось торжественное открытие его фасада. Фламинио Понцио расширил Кверинальский дворец. Был отреставрирован акведук Траяна и проведена вода в Трастевере. На холме Яникул появился фонтан Аква Паола. Портрет папы Павла V – одна из самых известных картин Караваджо. Ныне она украшает Палаццо Боргезе в Риме. Именно Камилла Боргезе вынес смертный приговор Меризи после того, как была доказана его вина в смерти Рануччо Томасони. Шапионе Боргезе, кардинал. Годы жизни 1577-1633. Любимый племянник папы Павла V, назначен кардиналом, архиепископом Болоньи и Имолы. Страстный поклонник искусства, он собрал уникальную коллекцию античной скульптуры и живописи древних и современных ему авторов, в числе которых Караваджо. Его коллекция выставлена в небольшом дворце на территории парка Вилла Боргезе со стороны Порто Пинчано. В 1901 году итальянское государство полностью выкупило собрание, а два года спустя и сам парк стал собственностью города. Алоф да Виньякур, великий магистр Мальтийского ордена. Годы жизни 1547-1622. За время его правления на острове Мальта были возведены фортификационные сооружения вдоль побережья, так называемые башни Виньякура. А также появился первый акведук Валлетты. Алоф де Виньякур приглашает лучших художников для декорирования дворца великого магистра. Благодаря его ходатайству, Меризи, несмотря на незнатное происхождение, получает титул мальтийского рыцаря. Портрет Алофа де Виньякура, кисти Караваджо, хранится в Лувре. Великий магистр изображен на нем в доспехах в сопровождении своего слуги.